Глава 42. Политика и чувства. Глубокой ночью, когда миром правит тьма и просыпаются древние страхи, мы чутко прислушиваемся к любому шороху, а глаза поневоле обращаются туда, где затаился предполагаемый враг. И храбрость здесь ни при чем, так уж устроена наша внутренняя система безопасности. Вот и Ирида тоже вздрогнула, когда в кустах что-то хрустнуло. Но горловые стоны ее успокоили. Оказалось, что ее засекла не охрана поместья, а проснувшаяся жаба-серебрянка. Она подождала, когда сладкоежка прыгнет к ней, и в качестве откупа протянула ей припасенную конфету. Маленькая попрошайка ускакала к своей норе, и девушка огляделась по сторонам. Убедившись, что все в порядке, она пробралась в небольшой павильон и направилась к статуэтке, которая стояла в одной из четырех ниш. Если верить надписи, это было олицетворение вечности. Под каменным основанием она нащупала крохотный шип и, вытащив его, воткнула в глаз одной из скульптур на барельефе. Плиты бесшумно разъехались, и в полу появилась дыра, похожая на бездонный колодец. Девушка улеглась на живот и заглянула в его беспросветную тьму. Затхлый запах и неровные каменные стены, влажно поблескивающие в свете фонарика, наводили на мысль, что с их укладки прошло уже не одно столетие. Она бросила в колодец рюкзак и бесстрашно нырнула следом за ним, доказав тем самым, что инстинкт самосохранения не всегда дружит с головой. К счастью, это действительно оказался гравитационный лифт. Оказавшись в святая святых охраны поместья Нобусов, девушка добралась до нужной двери и, набрав вычисленную комбинацию, проскользнула внутрь. Увы, радоваться было еще рано. Снова взвыла сирена, вспыхнул яркий свет, а затем пультовую заполнили охранники, крайне недовольные ее очередным вторжением. Судя по каменным физиономиям и зверским взглядам, они были не прочь отвесить ей хороший подзатыльник, и она на всякий случай расплылась в извиняющейся улыбке. Вскоре появилась заспанная Тория. В домашнем халате и тапочках на босу ногу, но не менее элегантная и величественная, чем обычно. Она укоризненно глянула на внучку, одетую как ночной тать, а затем сладко зевнула и махнула охране, мол, давайте прекращайте всю эту свистопляску. «Ирида Ро, ну когда ты уже угомонишься?» Она взяла девушку под руку и повела ее к выходу из пультовой. «Моя дорогая, большое тебе спасибо, что нашла слабые места в защите поместья, но нельзя же так ущемлять достоинство специалистов, которые ею занимаются». Глаза бабки смеялись, и раздражение Ириды пошло на убыль. «Ториэро, мне бы ваш керамометаллический характер. Я бы тогда вселенную свернула!» Воскликнула она и сердито добавила. «Вот скажите, какая вам радость держать меня на коротком поводке?» Тория подавила очередной зевок. «Не преувеличивай, детка. Единственное, о чем тебя просят, это не ходить без охраны. Да и то лишь за границами поместья». «Это и есть гулять на поводке!» «Ирида Ро, давай ты завтра поскандалишь, хорошо? Я уже дама в возрасте, и мне, знаешь ли, требуется отдых». Ощутив укол совести, девушка украдкой глянула на свою ракодианскую бабку. Несмотря на все ухищрения медицины и несгибаемый характер, более чем солидный возраст уже давал о себе знать. И она потихоньку сдавала, хотя старалась этого не показывать. Днем это был по-прежнему деятельный вихрь, но ближе к вечеру усталость давала о себе знать, и она еще до ужина частенько уходила в свои покои. «Простите, Ториэро, даю слово, что больше вас не побеспокою», — воскликнула Ирида, преисполнившись раскаяния. «Ну что ж, ловлю тебя на слове». Искреннее беспокойство девушки растрогало Торию, и она, поддавшись порыву, остановилась и взяла ее за руки. «О, Атум, Предки правы, говоря, что внуки быстрее находят путь к нашему сердцу, чем дети», — сказала она шутливым тоном. Тория вгляделась в лицо девушки, в которой до этого видела лишь инструмент для своей политики. «Должна признать, что это чистокровная Нобус, умная и решительная, несмотря на идиотское воспитание. Думаю, девочка еще себя проявит». Наконец, признала она внучку не только на словах, но и на деле. Ощущение кровной связи заставило ракайдянку задуматься о дальнейшей судьбе девушки. Главное не ошибиться и направить ее в нужное русло, поэтому нужно еще подумать, прежде чем толкать ее в объятия Закори Варпеваса. Наследник владителя Ижутана приемлем, как муж, а вот союзник из него никакой. В отличие от отца, он слабоват характером, и для деятельной женщины будет скорее обузой, чем помощью. Да и Ватро нужно укрепить свои позиции в Совете Сотрудничества. Эти размышления привели к тому, что Тория отбросила сомнения и сделала рискованный ход в игре. «Детка, а ты знаешь, что сегодня вечером у нас небольшой прием, и на него приглашен господин Романович с друзьями?» — сообщила она, хотя до этого не собиралась говорить внучке о визите ее инопланетного мужа. «Да?» Ирида бросила на бабку пытливый взгляд и опустила ресницы, пряча заблестевшие глаза. «Откуда мне знать? Живу здесь, как пленница. Связи нет, из дома не выпускают. Прислуга лишь улыбается и удирает от меня, как черт от ладана», — проворчала она. «Так уж и пленница». На лице Тории появилось укоризненное выражение. «Дорогая, а тебе не приходило в голову, что я просто хочу побыть с тобой подольше? Ведь дай тебе волю, и ты тут же упорхнешь, а я уже не молода». Ракайдианка вздохнула, поняв, что так оно и есть. Ей действительно не хочется расставаться с внучкой. «Иридаро, ты слишком долго жила в чужой семье. Естественно, у тебя нет привязанности к родным по крови. Вот я и боюсь, что вряд ли мы увидимся снова. Ты уж не сердись, ублажи мой старческий каприз и побудь со мной хотя бы еще месяц». При виде озабоченности, промелькнувшей на лице девушки, Тория понимающе улыбнулась. «Не переживай, детка, ты по-прежнему числишься в галактическом патруле. Я договорилась, чтобы тебе дали еще один дополнительный отпуск, так что без твоего согласия никто тебя не уволит». «Слава Атому!» — обрадовалась Ирида, ощущая себя так, будто с ее плеч свалился тяжелый груз. «Спасибо, Ториэро, я уж думала, что меня уволили!» — воскликнула она, глядя на свою могущественную родственницу с благодарностью и уважением. Не утерпев, она все же спросила: «Вы были против моего брака. Так почему вы передумали?» «О, Атом, вот и полезли о грехе в воспитании», — мысленно простонала Тория. «Как там говорят переселенцы? Простота хуже воровства?» «Детка, откуда такие далеко идущие выводы?» — поинтересовалась она покровительственным тоном. Полная сомнений относительно правильности сделанного выбора, Тория не собиралась раскрывать свои карты раньше времени, но выражение лица девушки, на котором смешались мольба и вызов, неожиданно смягчили ее сердце. Она все больше видела себя во внучке. «Ладно, скажу тебе прямо. Как оказалось, у твоего мужа очень влиятельные друзья. Причем не только в политике, но и в финансах, а это кое-что да значит. Сама знаешь, такие знакомства на дороге не валяются. Возможно, ты не ошиблась и держишься именно за того, за кого нужно. Вот поэтому дай нам с отцом приглядеться к твоему избраннику». Она покачала головой. «Ирида Ро, еще ничего не решено, и я тебе ничего не обещаю, кроме одного. Если твой переселенец достоин руки наследницы семьи Нобусов, то я буду первая, кто одобрит ваш брак и примет его с распростертыми объятиями». Несмотря на политические заигрывания с переселенцами, Тория Нобус оставалась потомственной аристократкой, со всеми присущими их племени сословными предрассудками, и от чуткого уха Ириды не укрылись пренебрежительные нотки, прозвучавшие в ее голосе. «Романович не переселинец!» — вырвалось у нее. Осознав подтекст своего отрицания, девушка почувствовала себя так, будто только что предала семью, которая ее воспитала. «Да? Но ведь он землянин. Ты же не будешь этого отрицать?» Тория снова взяла внучку под руку и потянула ее за собой. «Идем, дорогая. Времени на сон осталось уже мало, а он, как известно, самая лучшая косметика для женщины. Нужно быть во всеоружии, если хочешь завоевать сердце своего инопланетника», — вскользь заметила она. Заметив встревоженный взгляд девушки, Тория внутренне усмехнулась. Она была слишком проницательна, чтобы от нее не укрылась ее оговорка, когда она назвала мужа не по имени, а по фамилии. «Конечно, это могло быть просто привычкой, оставшейся после их совместной службы». Но чутье подсказывало ей, что это не так. «Иридеро, а вы действительно муж и жена?» — спросила она, и, заметив, что девушка напряглась, с успокоительной миной похлопала ее по руке. «Прости, детка, кажется, я лезу не в свое дело, и все же хорошенько подумай, нужен ли тебе этот фиктивный брак. Если вы 4 года прекрасно обходились друг без друга, возможно, это знак судьбы?» Тория не сомневалась, что ее внучка любит инопланетника, а вот его чувства были для нее под большим вопросом. Ни для кого не было секретом, какие именно обстоятельства вызвали их скоропалительную женитьбу. Но хитроумная ракоидианка знала и ту цену, какую он затребовал в качестве оплаты за свою услугу. «Жаль, что Ирида Ро не унаследовала мою красоту», — подумала Тория и оценивающе глянула на девушку. «Симпатичная, но не больше». Пришла она к выводу, но не расстроилась по этому поводу. «К счастью, мастер Эжена из любой уродины может сделать потрясающую красавицу. А тут и дел-то всего ничего. При такой изумительной фигуре и просто прущем женском магнетизме достаточно пары штрихов, и от девчонки будет глаз не оторвать». Мастер Эжена действительно оказался волшебником. С замысловатой прической в развивающихся сине-зеленых шелках Ирида была прекрасна, как богиня, сошедшая с небес. Именно так и выразился Закори Варпевос, присовокупивший к своему комплименту еще немало лестных слов и восхищенных взглядов. «Скорее ж, не богиня, а греза сексуального маньяка», — сердито подумал Ласло, которому активно не нравилось, что ракоидианец ни на шаг не отходит от девушки и прочно завладел ее вниманием. Когда их пригласили за стол, оказалось, что Закори тоже посадили рядом с Ридой. Не спуская с девушки сияющих глаз, он завел разговор об их детских годах, проведенных вместе, а затем склонился к ее ушку и что-то такое прошептал, отчего она смущенно покосилась в его сторону, и это переполнило чашу терпения Ласло. «Будь добра, положи мне вон тот салат», — попросил он девушку, чтобы хоть как-то отвлечь ее от соседа справа. «Что?» — она повернулась и глянула на него затуманенными глазами. «О, прости, ты уверен, что хочешь попробовать мирмеев?» Озадаченный ее вопросом, Ласло глянул на выбранное блюдо, которое напомнило ему земных креветок. Полюбовавшись его чеканным профилем, Ирида понимающе улыбнулась. «Ревнуешь, да?» — шепнула она, склонившись к его плечу. «И все же лучше не ешь мирмеев. Скажу тебе по секрету, дрянь невозможная, хоть и считается деликатесом. Безвкусно, и вдобавок такое ощущение, будто червяка жуешь. В школе нам говорили, что во время катастрофы мирмеи спасли ракоидианцев от голодной смерти. Похоже, что таким образом они теперь платят им дань благодарности». «Спасибо, что предупредила. Что касается ревности, то самое лучшее — не давать для нее повода», — мягко сказал Ласло, любуясь оживленным личиком девушки. «Поэтому будь осторожна. если не хочешь, чтобы я вызвал Закури на поединок и отрубил ему голову», — предупредил он таким тоном, будто речь шла о погоде. «Да чтоб тебя!» — Ирида выхватила у него тарелку и доверху наполнила мирмеями. «На, паразит, и только попробуй что-нибудь оставить! Наплюю на этикет и высыплю объедки тебе за шиворот», — пригрозила она. «Ну, спасибо». Ласло взял тарелку и критически глянул на ракайдианский деликатес. И в самом деле, вблизи мирмеи выглядели не слишком аппетитно и до отвращения напоминали крупных белесых тараканов. К счастью для себя, он был непривередлив в еде и еще до службы во внешней разведке избавился от брезгливости. При необходимости он мог съесть все что угодно, особенно после того, как ознакомился с национальной кухней Кайра. Угрюмые потомки ящеров из всех продуктов предпочитали тухлятину, и среди гурманов считались виртуозами в создании разнообразных оттенков вонючести. Прежде чем приступить к потрошению ракайдианских тараканов, Ласло поинтересовался, чем их едят, и девушка потянулась к тому, что он принял за супницу. Подняв увесистую фарфоровую крышку, она подала ему шелковый сверток, украшенный золотой тесьмой и лиловыми цветами. «Вот, держи. Сначала оторви крылья, затем вскрой брюшко. Имей в виду, красная дрянь, что по краям, — это чистая трава. Едят только белую заковыку, что посередине». «Спасибо за инструкцию». Видя, что она вновь повернулась к Закоре Варпевосу, собираясь продолжить их вечер воспоминаний, Ласло положил столовые приборы. «Ирида», — позвал он негромко, — «пожалуйста, не отворачивайся от меня». Девушка настороженно глянула на него. «Романович, не нужно», — попросила она ровным тоном. Ласло смерил ее долгим ласковым взглядом. «Ошибаешься, мой ангел, очень даже нужно», — возразил он. «Нам уже давно пора прояснить наши отношения». Призывая ракайдианца к молчанию, он предостерегающе поднял руку. «Не вмешивайся, Закури, у тебя нет на это права». Он вывел девушку из-за стола и повернулся к остальным гостям. «Господа, прошу прощения, что нарушаю программу ужина, но мое дело не терпит отлагательств. Я не хочу потерять ту, что дорога мне». Следуя лучшим рыцарским традициям, Ласло опустился на одно колено. «Ирида, наш брак был вынужденной мерой, но это не значит, что ты мне безразлична. Если уж на то пошло, то я положил на тебя глаз еще там, на огненном вихре. Знаю, мое признание сильно запоздало, но, как говорят мои земляки-земляне, лучше поздно, чем никогда», — проговорил он с покаянной улыбкой и прижал ее ладонь к своей груди. «Я люблю тебя, Ирида Фапиота. Пожалуйста, прими не только мою руку, но и сердце». Вот только его публичное признание в любви не вызвало у девушки особого восторга. «Ну и чего ты ждешь от меня? Чтобы я тоже призналась тебе в любви?» — скептически вопросила она, уверенная, что причиной всему послужила ревность. Ласло, глядя ей в лицо, слегка прищурился. «Черт, я должен был предугадать, что с Фапиватой это не сработает». «А что, есть проблема?» — осторожно вопросил он. «Да!» — возмущенно воскликнула девушка. «Я не умею и, что важней, не хочу лгать о своих чувствах, в отличие от тебя. Да с чего ты взяла, что я тебе солгал?» Глядя на землянина, Ридар Перев улыбнулся. Правда, про себя, как это водилось у звездных кошек. «Самое приятное, напарник, что это тебе за дело? Может, теперь до тебя дойдет, что импровизация импровизацией, а иногда полезно просчитать свои шаги и понять, к чему это может привести», — подумал он и склонился к ушку соседки. «Похоже, у нашего приятеля мозговое истощение после переговоров с чулианцами», — негромко заметил он. «Ага, обостренная королевской манией величия», — согласилась Аэлита и с подозрением покосилась на сородича. «Ну-ка, отодвинься от меня», — приказала она. «А то я что-то нервничаю, когда ты так близко. Пометуя детство, это добром не кончается». Звездный кот состроил оскорбленную мину. Глупая Шеда, неужели ты думаешь, что я и сейчас подстрою тебе какую-нибудь каверзу? Да кто тебя знает? Что-то здесь нечисто. Смотришь на меня с таким видом, будто увидел саму Адлилузу, или на моем лбу вот-вот вырастут рога. Вот ведь идиот! Воскликнула Аэлита и, прикрыв ладошкой рот, обескураженно примолкла. Рид фыркнул, сообразив, что столь бурную реакцию вызвал не он, а его товарищ. И в самом деле, пока звездные кошки беседовали между собой, Ласло успел вдрызг разругаться с предметом своей любви. «Если у тебя нет ко мне чувств, то я хоть сейчас дам тебе развод, и дело с концом!» — отчеканил он, сверля девушку тяжелым взглядом. «Не смей давить на меня!» «Ладно, договорились, развод значит развод!» — вспылила Ирида и вырвала руку из его ладоней. «Жди здесь, я принесу документы!» Но он загородил ей дорогу. «Не возражаешь, если я помогу тебе с поисками?» — осведомился он обманчиво мягким голосом. «Как-нибудь обойдусь без твоей помощи!» — холодно заявила девушка. «А я вот не уверен», — отозвался Ласло, не намеренный отступать. «И даже не надейся! На этот раз ты их у меня подпишешь! Я больше не позволю заболтать себя!» «Ну, это мы еще посмотрим». Ласло догнал ее у выхода из столовой и, схватив за руку, стремительно выдернул за дверь. Когда молодые люди исчезли из виду, Тория опустила голову, пряча улыбку. «Ватерро, будь добр, передай мне августийский соус», — попросила она сына, игнорируя его вопрошающий возмущенный взгляд. Попустительство со стороны матери, которая благожелательно восприняла признание инопланетника и даже не подумала его остановить, явилось сюрпризом для него. Закори вскочил, собираясь отправиться следом за сбежавшей парочкой, но Аэлита была начеку. Под видом неловкого движения она опрокинула на него горячий суп, только что принесенный слугой Иракайдианец, согнувшись, зашипел от боли. «Ой, простите!» — захлопала ресницами звездная кошка, не ожидавшая столь точного попадания в самое уязвимое место на теле мужчины. Она засуетилась вокруг ошпаренного страдальца, и его желание стукнуть ее чем-нибудь тяжелым превратилось в навязчивую манию. Когда Аэлита вернулась за стол, Рит опасливо глянул на нее и положил себе на колени еще одну салфетку. Тогда она состроила милую гримаску и наступила ему каблуком на ногу, исключительно в знак протеста за украденную салфетку. И хотя звездному коту хотелось взвыть от боли, он стоически выдержал нелегкое испытание. Мало того, он с невозмутимым выражением на лице попросил передать ему росу, паштет из речной рыбы, и, получив требуемое, с видимым удовольствием начал есть. «Надо же, какой толстокожий, гад!» Негодующая Аэлита напоследок припечатала его каблуком и убрала ногу. Рид, уже не чаявший выбраться, без потери для своего достоинства, едва сдержал стон облегчения. «Это вкусно?» — спросила звездная кошка, как ни в чем не бывало. «Очень вкусно», — поспешно заверил он и, не дожидаясь просьбы девушки, вывалил весь оставшийся паштет на ее тарелку. После ужина хозяева предложили гостям прогуляться в саду. И когда народ разбрелся по дорожкам, кто по парочкам, кто в одиночку, Аэлита с удивлением обнаружила, что Рид идет следом за ней. «Как поживают твои родители?» — завела она светский разговор, видя, что он вознамерился ее сопровождать. «Папа носится с идеей новой линии перевозок, а мама по-прежнему занимается благотворительностью», — сообщил он и, поколебавшись, добавил. «Кстати, она говорила, что перечислила твоему институту кругленькую сумму. Что-то около 2 миллионов». «Ого, не ожидала такой щедрости от леди Тумы. Ну, а как там поживает твоя змеюка?» «Мы с ней расстались». «Да неужели?» – удивилась Аэлита и через несколько шагов добавила. «Странно, вроде бы у вас дело шло к свадьбе». Рид будто ждал этого вопроса и заявил, что инициатором расставания была русалочка. «Она ушла к другому?» — спросила девушка. «Нет», — сознался он, — Эта жуткая скандалистка пропела мне истерическим голосом, что больше не в силах видеть мою безэмоциональную физиономию и выносить наглое чванство моих родителей. Пританцовывая, она перебила все, что можно было разбить в моей комнате, а затем взялась за обстановку, которая встретилась ей по пути к выходу из особняка. В результате мама выставила ей счет на 1,5 миллиона. «Ничего себе! И она заплатила?» «Естественно, нет. Чтобы мама угомонилась, я послал ей чек от имени русалочки». «Не понимаю, откуда взялась такая большая сумма? Она что, украла ваши фамильные драгоценности?» «Ну...» — замялся Рид. «В сумму долга мама зачем-то включила стоимость всех моих подарков». «И что же такого ценного ты подарил бывшей невесте, если это потянуло на 1,5 миллиона?» Забавляясь, спросила Аэлита. Особняк в пригороде Рамбо. Рид тяжело вздохнул. «Пойми, я не могу отобрать его у русалочки, ведь это ее единственное жилье». Девушка удивленно посмотрела на него. «Да я и не настаиваю. Пусть живет, мне-то что?» «Ты можешь взять меня под руку?» — неожиданно спросил Рид и ворчливо добавил. «И нечего таращить на меня глаза, будто с тобой заговорила луарийская скала скорби. Это ты виновата, что я хромаю. Наверняка ты сломала мне кость. И наверняка не одну». «Полно врать!» — не поверила Аэлита. «Ну-ка, сядь, я посмотрю», — приказала она и толкнула его к ближайшей скамье. Диагноз был утешительным. Осмотр показал, что кости целы, а опухоль и ранку, оставшуюся от довольно острого каблука, она залечила при помощи способностей, данных ей от природы. Повеселевший Рид поднялся и прошелся по дорожке. «Отлично, кажется, все в порядке. Нога совсем не болит». «Спасибо, Аэлит Мирани», — сказал он и снова сел на скамью. «Гляди-ка, что творится! А в прежние времена ты задал бы мне трёпку вместо благодарности». «Раньше непременно, но теперь совсем другое дело», — заметил Рид, и его губы дрогнули в чуть приметной улыбке. «Почему леди Луару не захотела причислить тебя к роду мужа и записала в книгу своей матери леди Цины?» — спросил он, не давая девушке времени на размышления. «Не имею понятия», — ответила она и села рядом с ним. «И если честно, то я никогда ее об этом не спрашивала». Наплевав на правила, звездная кошка открыто усмехнулась. «И так велика честь для безродной Шеды, не так ли, Вайтори?» «Не зови меня Вайтори», — потребовал Рид. «А как тогда?» «Зови меня просто по имени». «Ну...» — засомневалась Аэлита. «Даже не знаю, что-то непривычно. Но если ты так хочешь...» «Да, я так хочу». Разговор принял совсем странный оборот, и девушка прыгнула со скамейки. «Ладно, Вайтори, я пошла спать. И не нужно больше меня провожать», — заявила она и быстренько сбежала. Сидя в отведенной ей комнате, Аэлита не знала, смеяться ей или сердиться. И все же явное ухаживание сородича ее насторожило. «Неужели Рид Арперев в курсе моего секрета?» — озабоченно подумала она. После минутной ходьбы звездная кошка подошла к зеркалу и, собравшись с духом, решилась на эксперимент. Смена облика далась ей легко, и она уставилась на свое отражение. Затем она ухватила прядь из сине-черных волос и удивленно покачала головой. «Ничего не понимаю, почему волосы меняют цвет, а глаза нет?» — вопросила она с глубокомысленным видом и придирчиво оглядела свои босые ноги. «Все же странные у людей конечности. Одно радует, что в таком виде я выше ростом». Девушка привстала на цыпочки и, вздернув подбородок, прошлась перед зеркалом. «Лапы, конечно, удобней, но привыкнуть можно», — пришла она к выводу. Аэлита распахнула дверцы шкафа и достала обувную коробку, в которой оказались нарядные туфли. Немного поколебавшись, она сунула в них ноги, и Рид, стоявший от нее на расстоянии вытянутой руки, чуть было не выдал себя, когда она пошатнулась и едва устояла на высоченных каблуках. «Ух ты! Не знала, что в человеческой обувке так трудно удержаться на ногах!» Раскинув руки, девушка сделала шаг, затем другой и расплылась в улыбке. «Здорово! Такое ощущение, будто ты в невесомости и чуть что, сразу же улетишь. Это точно. Улетишь носом в пол. Вот глупая девчонка. Еще не научилась пользоваться человеческим телом, а уже разгуливать на таких каблучищах, что недолго свернуть себе шею. Невидимый в комбинезоне хамелеоне Рид обошел вокруг Аэлиты, чтобы снять ее на камеру, а затем снова встал прямо перед ее носом. Сработало. Она попалась, торжествующе подумал он. Увлекшись разглядыванием того, чего не следовало, звездный кот едва не поплатился за свое нахальство. Раздался стук в дверь, и он едва успел отпрянуть с пути девушки, которая сначала бросилась к двери, а затем к зеркалу, чтобы проверить, все ли в порядке. Он заснял ее обратное превращение и отступил вглубь комнаты. Поздним посетителем оказался землянин. «Ну как?» — спросила Элита и, походя, пнула туфли под кровать. Он с удивлением посмотрел на ее взволнованную мордашку. «Извини, если я помешал». «Да нет, от нечего делать, я тут примеряла кое-какие обновки. Так что сделай вид, что не замечаешь моего растрепанного вида». «Хорошо», — Ласло улыбнулся. «Малыш, хочу сказать, что ты хорошеешь с каждым днем». «Что?» — подпрыгнула Элита. «Чем говорить всякие глупости, лучше сядь и расскажи, чем там у вас закончилось дело?» Игнорируя недоумевающий взгляд приятеля, она забросала его вопросами об Ириде. После подробного отчета, повествующего о том, как они пришли к взаимопониманию, звездная кошка спросила, действительно ли он хочет сохранить свой брак. «Ну да, а почему ты спрашиваешь?» Аэлита нервно хихикнула. «Не обращай внимания, кажется, я сегодня немного перепила за ужином, вот и несу всякую чепуху». Ласло извлек пару стопок и яблочно-зеленую бутылку с вычурной посеребренной пробкой. «А я думал, что мы немного выпьем за успех моего предприятия и принес твой любимый мятный ликер. Жаль, что мне не удалось достать рамбуанских деликатесов». «Выпьем?» Аэлита выхватила у него бутылку и разлила ее содержимое по стопкам. «Давай выпьем за твое счастье, обезьян. Пусть Фапивата станет тебе такой женой, о какой ты всегда мечтал», — проговорила она с нескрываемой грустью. «Малыш, ну ты чего?» — расстроился Ласло. «Может, Рид наговорил тебе очередных гадостей? Так я хоть сейчас пойду и набью ему морду. Никто не смеет обижать тебя. Хоть друг, хоть враг, мне наплевать». «Нет, Перев здесь ни при чем. Просто тяжело прощаться с друзьями». В глазах звездной кошки заблестели слезы, и она одним махом выпила ликер. «Теперь, когда у тебя есть жена, ты больше не вернешься на птицу удачи», — уныло сказала она и махнула рукой. «Все, катись отсюда! Я не в настроении болтать с предателями!» После ухода землянина Рид некоторое время стоял рядом с плачущей девушкой. Она сидела прямо на полу и, всхлипывая, допивала мятный ликер. А затем ему надоело это зрелище, и он бесшумно выскользнул за дверь. 107 акарелийских демонов, а одна Адлилуза. О, дурочка! Не нашла ничего лучшего, кроме как влюбиться в женатого мужчину. Сердясь, подумал звездный кот и тряхнул головой, но это не помогло. Новый облик прежде ненавистной девчонки прочно врезался ему в память. А может, оно и к лучшему, что у нее нет никаких шансов на успех. Промелькнула у него предательская мыслишка. Вздохнув, Рита достал чудесную эмалевую миниатюру. Совершенно случайно он увидел ее у Бураги во время его недавнего визита в посольство империи Ирнайт на планете Ракайда. Заинтересовавшись, кто его новая пассия, на портрет которой он чуть ли не молится, он без зазрения совести стащил у него медальон. Правда, не для того, чтобы присвоить, а для того, чтобы показать Шейде в качестве доказательства его измены. Мол, как член семьи он обязан защитить ее от обманщика. Лишь потом Рид заподозрил истину. У красавицы на портрете были слишком уж приметные фиолетовые глаза. Такого цвета радужницу он видел только у Шеды. И это навело его на подозрение. Как только Ягмир узнает, что Аэлит Мирани полноценный морф, он не отпустит ее от себя. что при ее зловредном характере добром не кончится. Вряд ли она захочет до конца жизни служить ему политической вывеской. Да и Бурага вцепился в нее как клещ и ни за что не отступится. Еще бы, такая красавица и к тому же из семьи императора Рнайт. Нужно быть полным идиотом, чтобы отказаться от такой невесты. Интересно, где он увидел ее в человеческом облике? Пустоголовая девчонка. И так из-за тебя одни проблемы. А теперь вообще неизвестно, что будет, — подумал помрачневший Рид. Свесившись из окна своей комнаты, он размахнулся и зашвырнул в пруд вещицу, чья стоимость исчислялась почти миллионом кредитов. Медальон мелодично звякнул, ударившись о декоративный камень, затем скользнул по мшистой поверхности его соседа и медленно опустился на песчаное дно пруда. Необычной добычей заинтересовались зеркальные карпы, прекрасно прижившиеся на Рокайдо. Громадные рыбины лениво плавали вокруг медальона, а затем один из карпов вдруг бросился к нему и проглотил.